Женщину звали Валентина Ефремовна. Ей недавно исполнилось 35 лет. Одета она была в строгий серый костюм, узкая длинная юбка и жакет. «Мне товарищ Крученый сказал о вас», — приветливо проговорила она. «Вы посмотрите там, на полках, а я пока чай сделаю. Мне как раз перед вашим приходом чайник кипятку принесли». Марк, как заколдованный, двинулся к полкам и стал водить глазами по корешкам книг. А сам внимательно прислушивался к шорохам, доносившимся из-за спины оттуда, где находилась эта приятная невысокая женщина. Между делом вытащил томик Асеева, пролистал, натыкаясь на знакомые ему и Кузьме стихотворения. «Ну вот, чай готов, подходите», — прозвучал голосок Валентины Ефремовны. Чаю библиотекарша вытащила из ящика письменного стола пачку печенья. Чай был настоящим. Марк жадно прихлебывал из жестяной кружки, обжигаясь и почему-то спеша. «Товарищ Крученый — хороший человек», — говорила женщина. «Он же заслуженный стеклодув СССР. Тут его многие не любят, а зря. И дома у него не все в порядке. Дочечка, Оля ее зовут, болеет постоянно. Я уж говорила ему, чтобы в какой-нибудь южный интернат отправили, и то бы лучше было». Марк слушал не очень внимательно. Пощипывал обожженный чаем язык, но в животе было тепло и приятно, и только глаза уже устали любоваться этой домашней симпатичной женщиной. И тогда Марк снял тяжелые очки, положил их на стол и моргнул пару раз, расслабляя веки. «У вас такое плохое зрение», — с сочувствием сказала Валентина Ефремовна. «Да, после войны». Марк тяжело вздохнул. Валентина Ефремовна, понимающе, кивнула. В камеру Марк возвращался с двумя стопками книг. Одну стопку нес сам, а вторую — надзиратель. Среди книг была не только поэзия. Воспользовавшись моментом, Марк прихватил из библиотеки и несколько приключенческих романов про шпионов и пограничников, а также избранные речи товарища Тверина. Уже в камере, забирая от надзирателя вторую стопку, Марк не удержался и радостно улыбнулся. От этой счастливой улыбки даже надзиратель расслабился и, проникшись доверием к своему подопечному, сказал на прощание: «Вот Фенимор Купер, это писатель, это как Горький, только про Америку», и ушел.